Иногда мне кажется, для человека, который живет в американском или английском контексте, на английском языке существует тысячи наименований одного и того же предмета, обуви, например, или чего угодно. Когда же ты оказываешься в Советском Союзе, тебя окружают только родовые понятия — обувь, ресторан и так далее. Не об этом ли вы говорите? Как бы мне объяснить? Надо привести какой-нибудь наглядный пример, но в голову что-то ничего не приходит. Английский — это язык, это антириторический язык, антидемагогический язык, вот что. Что касается русского, то когда ты на нем пишешь, одно и то же ты можешь изложить и так, и этак, поэтому в конечном итоге для тебя становится важным, насколько хорошо ты написал. Твоя реакция на написанное сводится к тому, хорошо ли ты выстроил предложение или не очень. Тогда на английском главное, удалось ли тебе адекватно выразить мысль, имеет ли предложение изначальный смысл. На русском можно писать чепуху, но она все равно будет хорошо звучать. Английский отличается от русского, как от немецкого и итальянского, вот не уверен насчет французского, тем же, чем, скажем, теннис отличается от шахмат. В шахматах главное комбинации, а в теннисе мячик уже через секунду летит обратно тебе в лицо. Но зло — это всегда комбинация, зло никогда не бывает мячиком. Я где-то уже говорил, что зло никогда не выдает себя за зло, оно всегда выступает в чужой роли. Иными словами, зло зависит от языка, ему необходим органичный медиум. Что касается Запада, англоязычного Запада, по крайней мере, то здесь, я сейчас скажу довольно забавную вещь, в качестве заложника, в качестве эквивалента языка, зло выбирает такой изощренный объект западной цивилизации, как деньги. Эзра Паун считал примерно так же. Неважно. Интересно то, что в истории русской литературы вы уникальное явление, поскольку вы, как поэт, принадлежите двум языкам, двум культурам, так же, как Набоков в прозе. Мой вопрос таков. Подобная двоякость — это проклятие, милость или что-то вроде комбинации того и другого? Давайте разбирать шаг за шагом. Это проклятие с точки зрения ежедневной практики. Я все время ошибаюсь, сажусь, например, за одну машинку, потом вижу, что на бумаге кириллица, так как я хотел писать на английском. Это жутко шизофреническая ситуация, но это же и милость в тех понятиях, о которых вы говорили. Ты можешь разглядеть, владея английским и русским, ты видишь родовые черты двух типов социальной истории, социальной реальности. Я уже говорил где-то, что в этом смысле ты как будто стоишь на вершине горы, и тебе видны оба ее склона. У горы, конечно же, склонов больше, но вы говорили об этом в интервью Соломону Волкову, мне кажется. Я точно не помню. Да это и не важно. Так что в этом смысле, конечно, милость обостряет восприятие человеческих существ. Если бы я знал китайский или арабский, воспринимал бы еще острее. Но эти два языка, они в каком-то смысле противоположны. Русский, я вот недавно совсем понял, после кризиса в Персидском заливе, если быть точным, что русский язык по своей организации — это язык восточный. Помните, что сказал Саддам Хусейн? Вы захлебнетесь в море крови. Так вот, отдавал он себе отчет или нет, это неважно. Он проиллюстрировал этой фразой тот факт, что для арабского мира, для восточного мира вообще слово, выражение куда больше реальность, чем сама реальность. Дело не в том, что вы хотите обмануть себя, это не самообман, просто когда вы говорите, речь воодушевляет, она создает в вашем сознании реальность, которая оттесняет ваши недостатки на задний план. С этой точки зрения русский язык, именно такой язык, он отвлекает говорящего. По сравнению с русским, английский язык не приспособлен к демагогии. Попробуйте перевести на английский фразу «народ и партия непобедимы». Поэтому невозможно представить себе Платонова на английском. Именно об этом я и говорю. На английском «народ и партия непобедимы» звучит как чушь собачья. Другое дело на русском. На русском он звучит хорошо, подразумевается некий триумф, который одновременно ждет впереди и присутствует в настоящем, так что еще и с точки зрения времени эта фраза непереводима. В эссе «Бегство из Византии. Путешествие в Стамбул» вы определяете Восточную империю через косность и бесформенность. Даже когда речь о храме Айя Софии, как о символе христианства на Востоке, невозможно отделаться от восточного привкуса. Как вы полагаете, тот путь, которым христианство пришло в Россию, это как-то отразилось в языке? Конечно. Я уже как-то говорил, что в русском языке многие слова имеют турецкое происхождение. Мы его просто не замечаем. Дело не только в построении фразы, в грамматике, а в самом словарном запасе. Мы используем много слов, которые... Например, русское «дурак» означает по-турецки «остановку», «автобусную остановку», но также тот предел, перед которым твоя мысль останавливается, не идет дальше и так далее. А в русском «дурак» означает «глупый человек», и все. Слово просто потеряло свои корни. Помните византийское стихотворение Ейца «Золотая птица»? То, что вы пишете о Византии, идет вразрез с мыслями Ейца, перекликает скорее с Мандельштамом, с его Айя Софии. Мандельштам испытывал страх перед исламом и Востоком вообще. Что вы думаете о позднем Ейце, о его золотой птице, который поет и воскрешает прошлое? Так оно и есть. В этом его обаяние. Ейц вообще довольно интересный поэт. Вы знаете, как Оден отозвался о Ейце? Он назвал его сукиным сыном. Сукин сын, да, сукин сын, но он добавил еще кое-что. Он его назвал обольстителем и был прав. Ейц — поэт бардовской исходить традиции, традиции невнятной выспренности. Этому жутко соблазнительно подражать. Не столько простому читателю, сколько поэту, в данном случае Одену, чья реакция на Ейц была реакцией человека, который впал в страшную зависимость от него, а потом еле-еле из-под нее выкарабкался и теперь со злостью смотрит назад. Что касается финальных строк Ейца о недостижимой земле, об идеальном порядке, то это все чушь собачья. Чушь, которая не имеет никакого отношения к Византии, не имеет никакого отношения к Византии. Все дело в перспективе. Если смотреть на Византию как на несостоявшийся вариант западной цивилизации, это и соблазняет. И тем не менее, как, по-вашему, ориенталистика, о которой сейчас так много говорят? О, Шмайсер мне, Шмайсер! Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь, только одну. Дело в том, что в душе я прекрасно понимаю, что к чему, но как только мы начинаем говорить обо всем этом, о Ейце, о восточных соблазнах, об их мотивах в его поэзии, это звучит слишком рационально, умозрительно. Честно говоря, мне не очень уютно в рамках беседы, поскольку беседа не чтение, когда ты чувствуешь автора кишками, когда ты закрываешь книгу и говоришь «Ай да сукин сын!». Кроме того, существует еще и простая симпатия к автору, когда ты видишь, что автор чувствовал подвох, но все-таки написал стихотворение. И написал его на великолепном английском языке. Я хочу сказать вот что. Если б я писал автобиографию, я бы поставил эпиграфом к ней фразу этого японского писателя. Вы знаете его, я говорю об Акутагаве, который сказал в интервью. Он покончил жизнь самоубийством в 28-м или 34-м году, сейчас я не помню. Потрясающий писатель. На него сильно повлияла русская литература. Так он сказал. У меня нет принципов, у меня есть только нервы, и это абсолютная правда. Мне немного не по себе, когда я раскладываю все это по полкам, тем более что вы можете поймать меня на слове. Иосиф, я не пишу вашу биографию. Пожалуйста, не оправдывайтесь, мы ведь просто разговариваем, да? Когда я говорю, мне казалось, что это важно для вас. Так всегда бывает, когда я говорю на английском. Ладно. Мне казалось, что эссе о Византии было очень важным для вас. Вы были в Стамбуле, и вы пытались упорядочить ваши впечатления, вписать их в контекст дилеммы русской истории. Поэтому, когда вы, наконец, выдали этот потрясающий текст, неплохая вещица, не правда ли? Замечательное эссе. Это не золотая птица, тут совсем другое, скорее противоположное, ведь Ейц говорит об идеальной форме, а вы говорите о проблеме русской истории, как о проблеме отсутствия формы. И еще вы пытаетесь демифологизировать Восток, который мы на Западе часто идеализировали. Да, и демифологизировать историю России. ее основную идею, ее главное заблуждение, все эти разговоры о Золотой Орде, монгольском иге и так далее, и так далее. Я помню анекдот на миллион баксов. Учтите только, что я тоже был продуктом моего общества, продуктом русской истории, русского образования. Когда в школе говорят о том, что мы были барьером, мы защитили Европу от монгольского ига, всю эту чушь собачью, что это вроде как помешало нам развиваться, развиться в нормальное европейское государство и так далее. Видите ли, русские жутко, все люди вообще, но русские в особенности, жутко любят перекладывать вину на чужие плечи, как будто они только и знают, что вертеть головой на 360 градусов и искать виноватого. На Западе такое тоже бывает. Здесь говорят, ведь виноваты родители ребенка. Мы говорим, виновата система. Или если дело касается истории, вы говорите, виновата римская церковь, а русские в этом случае говорят, виновата татарская ига и так далее. Так вот, возвращаясь к анекдоту. Сижу я как-то на кафедре в Мичиганском университете. Вдруг стук в дверь, входит какой-то парень, африканец. На голове цветастая вязаная шапка, одет в голубые джинсы, выглядит старше обычных студентов, зубы отвратительные, высоченные, в общем, субъект малопривлекательный. Он спрашивает, «Вы профессор Бродский?» «Я», — отвечаю. Он, «Не могли бы вы мне в двух словах прочитать курс русской истории, мини-вариант, так сказать, а то у меня обеденное время кончается?» «Хорошо», — говорю, «вот вам даже не мини, а бикини-вариант». Я начинаю говорить о Владимире Красное Солнышко, о том, что обычно в школах говорят только в более цивилизованной форме. Дошло дело до монголов. Куда же без монголов? А он черный. И вот я говорю. Затем было монгольское иго, три века татарского иго, из-за них наше развитие и так далее. Короче, перебивает он, это все российские штучки. Поехали дальше. Что, съел? Думаю. И ведь не поспоришь. Русские привыкли все валить на татар. Но русские жили под татарами три века, а за три века любое иго становится естественным порядком вещей. Это как со Сталиным, он был у нас 40 с чем-то лет, люди рождались, росли и умирали за время его правления и так далее. И вот я стал размышлять над этим. На самом деле татары не особенно угнетали русских, они собирали пошлины на содержание войск и так далее. Князья, когда шли друг против друга, брали татар в союзники, и наоборот. Говорят, татары дали нам административные порядки. Говорят, татарам не было никакого дела до нашего вероисповедания, до нашей церкви, которая сама по себе находилась в ступоре. А потом они ушли, и мы якобы примкнули к семье цивилизованных народов. С тех пор у нас якобы свой порядок, свои правила. Я нахожу все это полным идиотизмом, поскольку, по моему глубокому убеждению, наше национальное и государственное самосознание было сформировано под влиянием юга, а не востока. Мы говорим «из варяг в греки», так вот у нас больше от греков, чем от варягов. В этом все дело. Моя мысль заключается в том, что источником формирования нации была Оттаманская империя, а не Византия, христианская церковь и все прочее. Вот о чем мое эссе. Я использовал в нем все эти отходы русской истории, причем совсем свежие тоже. Знаете, в добрые, старые, новые времена новый мир попросил у меня что-нибудь прозаическое. Я предложил им путешествие в Стамбул и об одном стихотворении, о новогоднем, Цветаевой. Я предложил любое на выбор. Они не приняли оба. Они не взяли Цветаеву из-за кальвинистических идей, еще потому что это скорее литературоведение, как они сказали. Внутри редакции мнения вроде бы разделились, но и путешествие в Стамбул в конечном итоге не прошло. Вот так. В конце одного стихотворения вы говорите: «Не купись на босах, не сорвись на глухой фистуле, коль не подлую власть, так не все ли равно ошибиться крюком или морем?» Это что касается косвенной отсылки к самоубийству. Вы вообще думали когда-нибудь о... Конечно же, даже как-то пытался. Не помню, к чему отсылают эти строки, конечно, не к тому, чтобы немедленно наложить на себя руки. Крюком или морем — это значит, если ты рыба, неважно, чей крюк глотать, в каком море плавать, так сказать. Честно говоря, я уже забыл это стихотворение полностью. Я его не перечитывал, наверное. Я хочу вернуться к вопросу двуязычия. Я недавно прочитал. Единственный крупный двуязычный русский автор, сравнимый по статусу с Набоковым, который, будучи великим стилистом в прозе, оставался довольно посредственным поэтом. Набоков шел в прозу. Вы в стихи. Есть что-то общее между вами. Какие произведения Набокова для вас наиболее значительны? Я обожаю «Приглашение на казнь» и «Дар». Местами «Бледное пламя». Остальное для меня. Думаю, что я читал все. «Защита Лужина», «Пнин». Наверное, первая его книга, которую я прочитал, которая мне сразу понравилась, была «Камера обскура». Мне там понравился не сюжет, а переходы от прямого повествования к потоку сознания, когда он узнает о неверности жены. Я подумал, как замечательно он мотивирует тональность повествования. В то время как сейчас все это принимают за нечто само собой разумеющееся и производит впечатление неоправданности. Такова моя реакция на Набокова. Что касается общности, то я ее не вижу. Он рос в англоязычной среде, английский был его вторым родным языком, поэтому перемена языка была для него легким делом. А разрыв между Россией и русским языком носил скорее эстетический характер, а не был продиктован необходимостью. Далее. В своих собственных глазах Набоков был поэтом, и он хотел доказать окружающим, что в первую очередь он поэт. Но надо отдать ему должное. Он понимал, что если он и поэт, то отнюдь не великий, и в этом смысле его встреча с Ходосевичем была чрезвычайно знаменательной. Трагическая, если хотите, но это была единственная крупная трагедия Набокова. Встретив Ходосевича, Набоков понял разницу между собой и подлинным поэтом, поэтом по определению, хотя и после этого он упорно продолжал писать стихи. В нем это глубоко сидело, быть поэтом. Отсюда его снисходительные замечания о Пастернаке. Я не помню, что он говорил о Цветаевой. Настолько глубоко было его желание быть поэтом, что вся его проза строится на двоякости. Возьмите все эти раздвоения и личности, всех этих близнецов, отражения в зеркале, бесконечные подмены и так далее. В конечном итоге я думал об этом, и вдруг меня озарило. У Набокова все построено по принципу рифмы, вот в чем дело. Ничего подобного со мной не случалось, потому что у меня не те амбиции, не те радости в жизни. И если в том, что я делаю, есть какая-то система, то я понимаю ее только задним умом. Моя жизнь кажется мне довольно произвольным или полупроизвольным стечением обстоятельств. Я никогда не знаю, что буду делать дальше, хотя, в принципе, хотел бы делать то-то и то-то. С технической точки зрения поэт похож на птичку, которая чирикает, в отличие от романиста, который работает в совершенно другом режиме и у которого есть система, так что на вопрос «когда вы пишете?» он всегда может дать точный ответ. А что касается моего двуязычия, в моем случае это действительно двуязычие, а в случае Набокова — нечто другое. Как всякий цивилизованный человек, он чувствовал себя как дома в нескольких языках, двух или трех, поскольку он знал французский и какой-то объем немецкого. В моем случае есть два языка, которые при ближайшем рассмотрении выступают как один. Английский язык для меня — это ностальгия по мировому порядку, а для него английский был просто одним из языков. Он мог делать с ним все, что угодно, даже написать Евгения Онегина в прозе. Он и перевел Онегина как аргумент в споре с пушкинистами, опустив рифмы и представив на суд совершенно другое в сущности произведение, но тоже поэму. Я бы не решился на такое. Я бы попытался перевести близко к оригиналу, сохраняя рифмы хотя бы из-за моего отношения к языку, который был для Набокова, опять же, одним из. При ближайшем рассмотрении у меня довольно сентиментальное отношение к английскому языку. Вот в чем вся разница. Следующий вопрос. Сколько бывает разновидностей изгнания? На самом деле я не знаю. Физическое, например. Ментальное. Так или иначе, ты всегда чувствуешь себя как будто за бортом. Я помню это ощущение очень отчетливо. Однажды в Ленинграде, задолго до того, как я уехал, я написал стихотворение и вышел прогуляться на улицу. И вот мне подумалось, что общего у меня с ними. То есть с этими вот людьми и так далее. Иногда ты ощущаешь себя чужаком в своей собственной среде. куда острее, чем когда ты просто вдалеке. Поэтому быть среди чужаков как-то даже здоровее, чем среди своих соплеменников. Не знаю, наверное, я не понял вопрос. Окей. В какой степени изгнание было следствием внешних причин, а в какой следствием причин внутренних, то есть ваших личных? Думаю, что все это было внутренним следствием. Внешние силы просто оперировались телом, которое казалось им инородным, как в знаменитой Архимедовой ванне. Это такая игра, если учесть, что жизнь строится на клише «всегда», а искусство — «никогда». Когда делаешь то, другое, то становишься в конечном итоге продуктом собственных слов, которые никак не связаны с окружающим миром. Поэтому окружающий мир постепенно начинает вытеснять тебя. Если брать крупный масштаб, то ты оказываешься вне масштаба вообще. А если брать мелкий, то просто кончается тот или иной романтический период. Исторжение инородного тела? Да, так будет, пожалуй, верно. Ты просто становишься инородным телом. Звучит мелодраматично, но это правда. Вернемся к Цветаевой. Что вас интересует в ней? Мифологизация пола или репрезентация? Лингвистическая часть. Мне не интересно, какой персоной она была или какой хотела казаться, потому что в конечном итоге это одна и та же лингвистическая персона. И это превосходило все, что проявлялось в ней со стороны пола. И потом надо помнить, что собственная мифология поэта, поэты чаще всего ошибаются, когда говорят «я такой-то» или «тот-то», «я Гамлет», «я Одиссей» и так далее. В конечном итоге все они геркулесы. Их ценят за 12 подвигов, 12 или больше. Они становятся героями только благодаря тому, как и что они пишут, а не как и с кем живут. Несмотря на все аллюзии, которыми Цветаева себя окружала, мне она кажется таким библейским Иовом в юбке. Такой она и была. Ее направленность и так далее, библейская направленность в русской традиции, кажется мне очень любопытным явлением. Социальной и культурной традиции. Помните переписку Ивана Грозного с Курбским? Так вот, Иван куда интереснее Курбского, своей апологии деспотии, особенно когда говорит «Россия есть Израиль». Любопытное заявление, особенно в контексте истории антисемитизма в России, не правда ли? Иван ассоциирует себя с библейским евреем. Или тот, кто писал все это, кто приносил ему письма на подпись. Теперь совсем коротко, Иосиф. У меня с собой список поэтов. Я хочу, чтобы вы назвали несколько их произведений. Первое, что приходит в голову. Итак, Боротынский. Весь Боротынский, от начала до конца. Ранний, поздний, поздний особенно. Но если хотите «Бокал», «Смерть на посев леса», «Дядьке итальянцу», этого достаточно. Державин. Весь целиком, не могу выделить что-то определенное. «На смерть князя Мещерского», наверное. Конечно, «Оды». Поехали дальше. Пушкин. Почти вся лирика. «Медный всадник», «Домик в Коломне», «Евгений Онегин», конечно же. Мои пристрастия банальны. Нравится все. Ходосевич. «Путем зерна» — это главная книжка для меня. Вторая часть «Европейской ночи». Помню, как я читал его. Эссе тоже очень любопытны, но я не слишком. Я читал «Некрополь», конечно, но я не читал его статьи о Пушкине. Больше всего я люблю его стихотворение «Дарьи» и как оно называлось? «Англичанка»? «Встреча». «Встреча», да. Они засели в моей память как нечто новое. Мандельштам? Весь. И все-таки поздний и ранний. Поздний, но и ранний тоже. Что-то вроде «Мой щегол, я голову закину». И это, конечно, хотя выделить что-то невозможно. Я бы сказал. Сейчас мне жутко нравятся вот эти два. Сегодня можно снять «Декалькомани» и еще. Еще далеко мне до патриарха. Больше всего мне нравится Мандельштам 1931 года. Ахматова. Вы как-то говорили, что она важнее для вас как личность, чем как поэт. Да, но «Северные элегии». Пастернак. «Сестра моя жизнь». Нет, нет, нет. Спекторский. «Волны». Первая часть 1905-го. Стихи из «Доктора Живаго», «Поверх барьеров». Это серьезно? Да. А уж потом «Сестра моя жизнь». Кушнер. Немного. Помню. Нет, не вспомню. Я помню одно, нет, два его стихотворения. «Когда я очень затоскую» и «Воздухоплавательный парк». По большому счету, это все. Мне нравится его книга «Дворец». Рейн. Отрывки и фрагменты оттуда, отсюда. Я люблю то, что он писал в 1961-м. «Рэмбо», «Японское море». Мне нравятся его стихи 60-х, 70-х, 80-х. Трудно выделить что-то одно. И последний вопрос. Кто, по-вашему, является лучшими англоязычными поэтами на сегодняшний день? Уолкотт? Один из них? Уолкотт, Лес Маррей из Австралии. Думаю, они лучшие. Ну что ж, Осиф, мне кажется, я узнал все, что хотел. 28-29 марта 1991 года. Перевод Глеба Шульпикова.